Но время шло, а новостей по-прежнему не было. Адмирал долго стоял у карты и, не обращая внимания на адъютанта, поставившего на стол чашку кофе, беззвучно шевеля губами, размышлял. Переставляя на синем поле флажки, он подписывал рядом время и даты. Затем, рухнув в пухлое кресло, тяжело задумался. И было отчего потерять покой и сон. Странная гибель командующего первой флотилии, затем непонятная шумиха гестапо вокруг базы в Бресте, и главное — никаких новостей о загадочной подводной лодке. В дверь постучал адъютант и доложил, что в приемной ожидает офицер по особым поручениям, капитан третьего ранга Вильгельм Шварте. «Входите, Вильгельм!» Дениц попытался угадать по выражению лица порученца, с чем тот пришел. «Что там с этой станцией? Опять ложный след?» «На этот раз нет, господин адмирал». «Вот как?» Дениц выдержал, как ему показалось, невероятно долгую паузу, предупредил адъютанта, чтобы никто не мешал, задернул шторы и, расположившись поудобнее за столом, произнес: «Итак, я слушаю». «К сожалению, я не могу вам доложить, что подобрался к разгадке вплотную. Все становится еще более запутанным и неясным. Но есть некоторые неоспоримые факты». «Что ж, давайте подумаем вместе. Так что вам удалось узнать?» «Твердо известно одно. Наш призрак был у острова метеорологов». Командующий подошел к карте и воткнул еще один флажок в крохотную точку острова рядом с побережьем. «Для того, чтобы оказаться здесь, ему нужно было пройти пролив Ла-Манш. Несомненно, и он сделал это». «И никто его не заметил?» «Никак нет, господин адмирал. Ни наши посты наблюдения, ни английская береговая охрана. Я просмотрел результаты радиоперехвата. Нет даже намека на призрака». «Мне он уже кажется не призраком, а неким оборотнем. Стоит где-то заметить его след, как он тут же исчезает, чтобы вернуться уже совсем в другом месте. Так что же с этим островом?» «Штатная метеостанция. 5 человек, все убиты. По началу расследования проводили спецы из вермахта, но провели его очень поверхностно. Они уверены, что это дело рук беглых военнопленных». «Это хорошо. Вы их не поправили?» «Наоборот, господин адмирал, я подыграл им, сказав, что наша морская разведка видела в море плот с людьми недалеко от побережья». «Прекрасно, Вильгельм. А почему вы решили, что это не так?» «Мы обыскали весь остров и нашли то, что не заметила до нас служба вермахта. Во-первых, мы нашли тела метеорологов. Они были зарыты и засыпаны камнями, все 5. Во-вторых, наши баллистики и медэксперты поработали над пулями, и вот результат». Вильгельм Швартинг порылся в папке и достал лист с результатами экспертизы. Затем он запустил руку поглубже и, выводив бумажный пакет, высыпал содержимое на стол. «Это пули, извлеченные из тел». Адмирал, не прикасаясь, взглянул на желтые конусы и взял рапорт экспертов. «Калибр 5,45 миллиметра? В каких странах применяют такой?» «Ни в каких, господин адмирал. Баллистики утверждают, чтобы стабилизировать в полете пулю такого малого калибра, а ее вес всего 3,4 грамма, нужен совершенно иной подход к технологиям стрелкового оружия». «Нам такие технологии известны?» «Нет, господин адмирал. Более того, судя по характеру ранений, эти пули должны были лететь со скоростью не менее 1000 метров в секунду. Это тоже заключение экспертов». «Извините, Вильгельм, я не слишком сведущ в стрелковом оружии. А наши с какой скоростью летят?» «Не более 400 метров в секунду. Еще мы обнаружили гильзы. Нашим спецам по баллистике неизвестно оружие, стреляющее такими патронами». Адмирал тяжело опустился в кресло. Взглянув на деформированные пули, он принялся еще раз перечитывать заключение экспертизы. «Вильгельм, но это пока говорит только о необычном оружии, но не о лодке. Вы же не по этим фактам определили, что она была там?» «Конечно нет, господин адмирал. На берегу оставлено множество следов ног. Все подошвы одинаковы. Это наводит на мысль о типовой единой обуви экипажа. И еще мы обнаружили следы женских каблуков». «У них на борту есть женщины?» Дениц удивленно поднял брови. «Во всех флотах мира всегда существовало твердое правило, что женщина на корабле — существо инородное. Во всяком случае, одна есть точно. Она очень много там наследила. И вот еще один интересный факт, господин адмирал. На острове имеется небольшой деревянный причал, и наш оборотень его повредил. А на досках мы обнаружили следы резины». «Резины? Что вы хотите этим сказать?» «Да, черные длинные полосы. Эта лодка имеет внешнее покрытие из резины». «Резина, — прошептал адмирал, — это же так логично. Покрыть лодку слоем резины и таким образом значительно снизить ее шум. Гениально! Нужно обязательно обсудить этот вопрос с нашими учеными». Он взволнованно раскрыл лежавший на столе ежедневник и сделал запись. «Что еще?» «Это все, господин адмирал. Впрочем, есть одно обстоятельство, но я не решился действовать в этом направлении, чтобы не встревожить вермахт. Один из егерей проговорился, что была резиновая лодка». «Лодка?» «Да, резиновая надувная лодка. Ее забрал себе их офицер. А они решили, что это лодка метеорологов, хотя нам известно, что у них была деревянная шлюпка. Впрочем, она тоже исчезла. Хотелось бы, конечно, взглянуть на резиновую лодку. Возможно, надписи помогли бы нам разобраться в государственной принадлежности оборотня. Но для этого придется обращаться к руководству вермахта, а это нежелательно». «Нет-нет, никаких контактов. Достаточно того, что вы обнаружили сам факт присутствия этой субмарины у нашего берега». «Спасибо, Вильгельм. За очень короткий срок вы проделали колоссальную работу. Я вами доволен. Можете пока отдохнуть». Адмирал засмеялся. «Но это пока». Швартинг встал, кивнул, коснувшись подбородком груди. На мгновение он задумался и произнес. «Господин адмирал, возможно, вам будет интересно, но с острова исчезли все продукты питания, заготовленные метеослужбой. Я осторожно расспросил одного из егерей, а он утверждает, что это не их рук дело. Когда они прибыли, уже ничего не было, хотя я не уверен, можно ли ему верить. Я его несколько раз ловил на вранье. Похоже, они все там поживились, кто чем мог, а теперь выгораживают друг друга». «А если все-таки предположить, что продукты забрал экипаж оборотня, то что это значит?» «Это значит, господин адмирал, что у них проблемы с продуктами». «Верно, Вильгельм. Но еще это значит, что у них нет поддержки их флота. Им не присылают корабль обеспечения. У них нет танкера с топливом. Это очень интересно. Спасибо, Вильгельм. Но самая ценная информация, ради которой вы не зря бодрствовали все эти ночи, касается загадочной лодки в Северном море. Благодарю вас, можете идти». Адмирал Дениц снова подошел к карте и посмотрел на синее пятно в виде мешка, ограниченное берегами Англии, Норвегии и Германии. «Так значит, ты здесь», — прошептал он, глядя отрешенным взглядом на закрывающую стену карту Северной Атлантики. «Это все меняет».